подвое следить за костром, — бормотал про себя Ральф. — Это выходит по 12 часов в сутки. — Ральф, мы больше не можем таскать дрова. — Темно же, ночь же. — Мы можем его зажигать? — Каждое утро, — сказал Хрюша. — В темноте дым никто никогда не увидит. Сэм убежденно затряс головой. Другое дело, когда костер был наверху. Ральф встал, чувствуя странную беззащитность перед давящей темнотой. Ладно, пусть ночью не горит. Он пошел к первому шалашу, который еще стоял, хоть и шатался. Груды листьев лежали тут сухие и шумные на ощупь. В соседнем шалаше малыш говорил со сна. Четверо старших залезли в шалаш и зарылись в листья. Близнецы легли рядышком, Ральф с Хрюшей в другом углу. Листья долго шуршали, скрипели, пока они устраивались на ночлег. «Хрюш, у? Ты как, ничего?» «Да ничего вроде». Наконец, только изредка шорох и хруст, в шалаше стало тихо. За низким входом висела утыканная звездами чернота, и с полом гулом набегали на риф волны. Ральф, как всегда по ночам, стал играть «Вот если бы». Вот если бы их отправили домой на реактивном, они бы уже к утру были на том большом аэродроме в Уилшире. Потом поехали бы на машине. Нет, для полного счастья лучше на поезде. И прямо бы до Девона. И опять бы в тот дом, и дикие пони опять подходили бы к забору и заглядывали бы в сад. Ральф беспокойно завертелся под листьями. В Дартмуре вообще дико, вот и дикие пони. Дикость его больше не привлекала. Мечты повернулись к обузданной прирученности города, где нет места дикарству. Что может быть безопасней автобусной станции? Там колеса, там фонари. Уже Ральф танцевал вокруг фонаря, и автобус полз от стоянки. Странный автобус. Ральф, Ральф! А что? Ты не надо так шуметь. Извини. Тьму в дальнем углу прорезал ужасный стон, и их затрясло под листьями. Сэм и Эрик дрались, вцепившись друг в дружку. «Сэм! Сэм! Эй, Эрик!» И снова все успокоилось. Хрюша тихонько сказал. «Нам пора мотать отсюда. «Ты про что это?» «Чтобы нас спасли.